Глава 26. Йорк неприступный. Столица королевства Нортумбрия, город Йорк, он же Эофорик, стоял на слиянии рек Фос и Ус. По последней мы сюда и поднялись, попутно разорив еще пару городов, с десяток крупных селений и примерно столько же церквей. Это было не так уж сложно, а вот Йорк оказался целью совсем другого формата. У него имелись очень качественные каменные стены с настоящими башнями и отличные ворота, проломить которые было бы затруднительно не только самопальными таранами, вытесанными на скорую руку, но и куда более профессиональными орудиями. После нашей веселухи во Франции и прочей Европе у многих возникло мнение, что викинги умеют брать города. Это соответствовало истине очень условно. И условие заключалось в том, что викинги умели брать только те города, которые защищали совсем другие стены. Например, преодолеть частокол высотой 3-3,5 метра — никаких проблем. А вот каменную стену 5-метровой высоты уже сложнее. А если она мало того, что выше, так еще и прикрыта башнями, тогда сливай воду. Ну да, мы взяли Париж и еще несколько серьезно укрепленных городов, но лишь потому, что нам их отдали. Даже сам Рагнар не рискнул бросать войско на стены французской столицы. А фиаско, которое мы потерпели у города Тура, связано было не с тем, что Тур был под личной охраной Богородицы, как полагали его жители, а с высотой и крепостью его стен, разбить которые без специальных средств было невозможно. Я уже знал, что в этом мире такие средства, осадные орудия, башни и прочее, имелись. Я слышал об этом от тех, кто побывал в Византии. Еще здесь делали подкопы и могли навалить здоровенный земляной вал, с которого можно вести перестрелку с защитниками на равных, а то и вовсе перебраться на стену без всяких лестниц. Но самым простым вариантом была осада. Окружаешь город частоколом или насыпью, сидишь и ждешь, пока там внутри не станут жрать друг друга. Так что чисто теоретически взять Йорк было можно, даже и без стенобитных машин. Но не с нашими силами. Как я понял, город этот возник не на пустом месте. Лет 300-400 назад здесь была одна из баз Великой Римской империи. Вот откуда и каменные стены, и башни, и даже остатки рва вокруг. Именно остатки, потому что сейчас это был уже не ров, а скорее наоборот, вал, состоящий из всякого мусора, который не убирали, вероятно, с того же древнеримского времени. Еще был мост через реку Ус, который тоже прикрывали камни Древней империи. Эти укрепления можно было взять, но зачем? Армия Ивара контролировала оба берега реки, и северный, на котором стоял город-крепость, и южный, на котором только предместья. Такие же, как и те, что наросли вокруг городских стен. И те, и другие наши люди давно выпотрошили и местами даже сожгли. Сожгли бы все, но руководство армии быстро сообразило, что постройки — неплохое прикрытие от лучников на стенах. Хотя с прикрытием или без, но взобраться на эти стены было невозможно. Такая попытка была сделана с помощью нескольких десятков наскоро изготовленных лестниц и обошлась викингам примерно в 100 бойцов, подстреленных, сбитых камнями, обваренных кипятком. Когда ты лезешь вверх, причем пользуясь только одной рукой, потому что во второй у тебя щит, твое умение владеть оружием не имеет ровно никакого значения. Никогда не державший в руках даже копья подмастерья кожевенник поднимет камень весом в 20 кило и просто уронит его на тебя с 4-метровой высоты. Ни один щит такого не выдержит. А можно взять камень побольше, и тогда уже не выдержит лестница. И все, кто на ней, окажутся в виде замечательной кучи малы под стеной с травмами разной степени тяжести. И тут уж достаточно камня в полпуда, чтобы твой хребет сказал «хрусь». Нет, Йорка нам не взять. Все это понимали. И Рагнарсены, и сидящие в осаде. Каким бы аппетитным ни выглядел издали Йоркский собор, но за такими стенами, пусть даже и обветшавшими за несколько веков, королю Нортумбрии и ее архиепископу было не о чем беспокоиться. Кроме разве что своих подданных. «Они заплатят нам выкуп», — заявил Ивар. «Или мы вырежем всех их трелей». А поскольку слово Рагнарсенов с делом не расходится, то викинги разбились на отряды и принялись прочесывать богатую Нортумбрийскую равнину, сгоняя скот, вытаптывая посевы, срубая плодовые деревья, а главное — убивая крестьян. А поскольку равнина и есть равнина, то со стен было отлично видно, чем занимались северные дьяволы. Однако ворота оставались закрытыми. Я пытался убедить Ивара прекратить геноцид, не с позиции гуманизма, вот бы он удивился, а исходя из того, что на тему надо смотреть шире, в таком хорошем месте было бы неплохо устроиться на постоянку. Но если перебить трели, кто тогда будет работать, когда мы вернемся? «Конечно, мы сюда вернемся», — заверил меня Бескостный. «Так хочет мой отец, а когда Рагнар Ладброк хочет, он получает. Но зря ты беспокоишься о трелях. Трелей здесь много. А не хватит, пригоним других из соседних земель. Позже. Но если не будет трелей сейчас, то здешнему конунгу нечем будет кормиться. И не на что будет вооружать своих людей. Это ведь тебя, Ульф Хёвдинг, кормит меч, а конунга англов — его рабы. Если он не дурак, то купит у меня их жизни за свое серебро». Спорить с Иваром было бессмысленно. И я поступил иначе. «Я хочу уйти, конунг», — сказал я тогда. «Ты не станешь меня удерживать, Ивар, сын Рагнара?» Бескостный одарил меня долгим взглядом. Я не опустил глаз, хотя это было нелегко. Я видел ящера в его зрачках, и мне казалось, ящер этот сейчас прикидывает, съесть меня прямо сейчас или пока погодить. Вдруг я смогу принести еще какую-то пользу. «Ты очень храбрый человек, Ульф Вогенсон», — задумчиво произнес Ивар. «Или эта вера в собственную удачу придает тебе храбрости?» «Вот блин, когда такой человек, как Ивар, говорит подобное, это очень-очень неприятно. Потому что вполне может означать, что именно сейчас он размышляет, не выдать ли наглецу по полной программе. Я не стал оправдываться. Дать слабину еще хуже, чем проявить дерзость. Если бы на твоем месте был кто-то поглупее, я бы спросил, понимает ли он, что делает. Все тем же задумчивым голосом проговорил Бескостный. Но ты умен, Ульф Хёвдинг, и я не стану попусту тратить слова. Раз ты решил вновь испытать свою удачу, твое право. Мне тоже любопытно узнать, насколько благоволят к тебе боги. Нет, Ульф Хёвдинг, я не стану тебя удерживать. Поступай, как хочешь, — разрешил Рагнарсон. Пожалуй, будь я не конунгом, а простым хускарлом, я бы испытывал свою удачу так, как это делаешь ты сейчас. Однако моя удача — это удача конунгов и должна охранить не только меня, но и тех, кто следует за моим знаменем. Если мы вновь встретимся, Ульф Вогенсон, постарайся не забыть мои слова. Такому, как ты, лучше служить такому, как я. Я не забуду, честно пообещал я. Лишь бы отпустил, а там уж как-нибудь. У меня скоро свадьба. Надо подготовиться. Знаешь, что станет моим подарком на твою свадьбу? Спросил Ивар. Я покачал головой. Твоя доля от выкупа с английского конунга. Я рассыпался в благодарностях, искренних, потому что ожидал чего угодно, вплоть до полоски стали в живот. Я знал, что Ивар может убить меня в любую секунду, собственноручно, а я ничем не смогу ему помешать. Мне достаточно было один раз с ним побороться, чтобы понять, он настолько же лучше меня, насколько я лучше, например, Скиди. Молниеносный бросок, и я мертв. И никакие тренировки по яйдзюцу мне не помогут. Здесь искусство быстрого выхватывания меча. Тем более рука. Рана, блин, воспалилась. Отец Бернард дважды в сутки меняет дренаж, хотя считает, что оснований для беспокойства нет. Пахнет нормально, но я все равно нервничаю. Когда запахнет плохо, боржом будет пить поздно. Уже сейчас, с рукой всего лишь раненой, а не отрезанной, я чувствую себя неполноценным. И вообще, что-то во мне изменилось. Например, совсем не хочется лезть в драку. Даже если рука заживет, на что я очень надеюсь, осадочек непременно останется. Можно сколько угодно презирать боль, но если к боли прибавляется перспектива стать калекой, это уже совсем другая история. Только сейчас я полностью осознал, как важно для меня, для моего самосознания, то, что я воин экстра-класса. И всякий, кто захочет на меня мечом, от меча же и схлопочет. А чего стоит мой авторитет вождя бизонного качества? У викингов, у которых культ силы на первом месте, после культа удачи. А какая удача у калеки? Ежику ясно, что хреновая, если даже собственную конечность уберечь не сумел. Я очнулся от мрачных мыслей и обнаружил, что Ивар с большим интересом меня изучает. Надо полагать, ему непривычно, чтобы он говорил, а слушатель, вместо того, чтобы внимать, предавался собственным мыслям. «Прости, конунг», — повинился я, — «задумался о том, что ты только что сказал». Вот только что он сказал. «Что ж, Ульф Черноголовый, думай и постарайся остаться в живых. Когда мы с отцом придем сюда снова, ты можешь нам пригодиться. Поможешь нам здесь, как помог с Парижем, сядешь с нами за один стол, и звать тебя будут Ульф Ярл. А теперь ступай. Пусть твоя вера в собственную удачу тебя не обманет». Сообщение о том, что мы возвращаемся, хирдманы приняли без восторга, но и без особых возражений. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал медвежонок. «Конечно, он знает», — заявил Ове Толстый. «Ульф — наш хёвдинг». А Лейф Весельчак уронил загадочную фразу. «Я бы попытался тебя отговорить, хёвдинг, но тогда другие могут подумать, что я струсил. А я не хочу». Я подумал, они оба имеют в виду возможное недовольство Ивара. Я был так загипнотизирован своим страхом перед бескостным, так хотел побыстрее свалить, что не только не обдумал последствия своих действий, но даже не озаботился обсудить его с друзьями. Сделая это, никуда бы мы не ушли. Но я принял решение, принял, руководствуясь эмоциями, а не разумом. И, как вскоре выяснилось, решение неправильное.